Вавилон. В июне руководителем «Газпром-Медиа» был назначен видный политтехнолог Сергей Зверев, возглавлявший до тех пор группу «Мост» Владимира Гусинского. Тогда это назначение было воспринято как альянс «Газпрома» и Гусинского, которые сделали ставку на Черномырдина и начинают его предвыборную кампанию. Сейчас Зверев уверяет, что сговора между Гусинским и «Газпромом» не было, просто он ушел из «Моста» в силу своего давнего конфликта с Гусинским. Зверев действительно работал с Черномырдином, возглавлял группу его консультантов и создавал фонд ЧВС-2000. Однако, как рассказывает Зверев, главным его делом в «Газпроме» стала вовсе не предвыборная раскрутка Черномырдина, а решение проблем «Газпрома» с новым правительством. «Меня позвали в «Газпром» прежде всего потому, что из правительства ушел Черномырдин. Усилились молодые реформаторы, или, как их называл Вяхерев, пионеры. Кириенко, Федоров, Немцов, для них Рэм Иванович, Шеремет и остальные боссы «Газпрома» были чужими по менталитету и по взглядам людьми. Для Вяхерева это было достаточно тяжело. Они люди разного поколения и никак не могли найти общий язык. Пока ЧВС занимал пост премьера, никакой пиар «Газпрому» был не нужен. А потом они поняли, что необходим. Вот я им и занимался. Я мог приехать к Кириенко вечером на дачу, а Рэм Иванович не мог. Я мог разговаривать с ними со всеми, а Вяхерев и Шеремет не могли». Наступление на «Газпром» совпало с мировым финансовым кризисом. Правительству были нужны деньги. Оно рассчитывало получить деньги в виде кредита МВФ, который, в свою очередь, требовал разобраться со злостными неплательщиками налогов, прежде всего с «Газпромом». В июне глава налоговой службы Борис Федоров обвинил «Газпром» в неуплате налогов и пригрозил арестом части его имущества. Затем, в ходе подготовки к собранию акционеров, стали циркулировать слухи о том, что правительство предпримет попытку сместить Рэма Вяхерева. Это, конечно, было бравадой. Никаких рычагов, чтобы сместить всесильного Вяхерева, у правительства Кириенко не было. К тому же, накануне голосования по поводу нового совета директоров, Вяхерев сделал вид, что готов на уступки. Пообещал заплатить дополнительных 50 миллионов долларов в виде налогов и дивидендов по государственным акциям. Совет директоров был избран в согласованном составе, и лишь на посту его председателя Александра Казакова сменил министр госимущества Фарид Газизулин. Однако не прошло и недели, как Рэм Вяхерев отказался от своих обещаний. Самое мощное на тот момент столкновение власти с «Газпромом» произошло 2 июня 1998 года. В то утро премьер Сергей Кириенко вбежал в зал заседаний правительства, бледный от негодования. «Мы разрываем трастовый договор с Рэмом Вяхеревым. Он опять не заплатил налоги!» Заседания правительства тогда были открыты для журналистов. Шокированные корреспонденты схватились за мобильные телефоны. Кириенко продолжал. «Поскольку «Газпром» в июне заплатил только треть положенных налогов, госналогслужба приступает к аресту его имущества и счетов. Но через 5 минут звонок раздался у самого Кириенко». «Да-да, слушаю, Борис Николаевич». «Что?» Всем стало ясно, что Ельцин не поддержал натиск премьера. Несколько минут спустя Кириенко позвонил спикер Госдумы Селезнев. «Да, Геннадий Николаевич, уже звонил. Да, торопиться не будем. К вам?» «У меня, к сожалению, нет времени. Провожу заседание правительства». Селезнев вызывал Кириенко на ковер. В Госдуму позвонил зампред правления «Газпрома» Вячеслав Шеремет, Рэм Вяхерев находился на переговорах в Вене, и депутаты по его требованию прекратили до выяснения ситуации с «Газпромом» обсуждение необходимого правительству пакета антикризисных законов. Приехавшего главу госналогслужбы Бориса Федорова встретили репликой «они бы еще дворника прислали» и потребовали премьера. В итоге Сергей Кириенко подчинился и в Думу приехал. А Борис Ельцин через пресс-секретаря заявил, что не было и речи об аресте имущества и счетов «Газпрома» или смене совета директоров и председателя правления Рема Вяхерева. Правда, похвалил принципиальный подход правительства, но при этом атака, в общем-то, была отбита. Только Рему Вяхереву пришлось срочно вылететь из Вены, чтобы подписать с Кириенко протокол, гарантировавший своевременную выплату налогов. Операция 2 июня имела и еще одно последствие. Она сорвала приватизацию Роснефти, крупнейшей государственной нефтяной компании. В момент атаки Рем Вяхерев находился в Вене именно потому, что вместе с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым вел переговоры с руководством компании Royal Dutch Shell о создании консорциума, который мог бы выкупить Роснефть на предстоящем аукционе. Заявление Сергея Кириенко об аресте счетов «Газпрома» подоспело как раз в тот момент, когда переговоры были почти завершены. Royal Dutch Shell спешно покинула консорциум и отказалась участвовать в приватизации Роснефти. В итоге приватизация Роснефти так никогда и не состоялась. Конфликт продолжался весь июль. Атака правительства Кириенко на «Газпром» показала, что «Газпром» больше не является неприкосновенным, каким он был при Черномырдине. Более того, продемонстрировала, что с «Газпромом» можно бороться. До того момента у «Газпрома» был имидж непобедимого титана. Считалось, что именно тот кандидат, на поддержку которого бросит свои силы «Газпром», неминуемо выиграет следующие президентские выборы. Атака Кириенко не была успешной, но помогла нащупать слабые места в бастионе Вяхерева. Как рассказывает Сергей Зверев, руководивший в тот момент информационной кампанией по обороне «Газпрома», в правительстве тогда не было четкого понимания, кому же принадлежит «Газпром». Ходили легенды о том, что «Газпром» принадлежит лично Вяхереву, Черномырдину, Шеремету, Пушкину. Ходили легенды, что все разворовано, что чудовищная коррупция. На самом деле «Газпром» представлял собой сложное переплетение личных интересов менеджмента и интересов «Газпрома» как корпорации. И не всегда интересы корпорации превалировали над интересами менеджмента. Были одиозные фигуры вроде покойного Гуслистова, а были честные профессионалы. Покойный зампред правления Ремезов говорил: «Вот я, например, не то что другие, я не ворую, а смотреть на то, как это делают, противно». Пригрозив разорвать трастовый договор с Вяхеревым, Кириенко, очевидно, хотел проверить, насколько сильны позиции главы газового монополиста и насколько он уверенно себя чувствует в борьбе против государства. На тот момент 40% акций были закреплены в федеральной собственности, 35% управлял Вяхерев, а 5% – Мингосимущество. Еще 0,9% государственных акций распоряжалось РФФИ. 30,3% принадлежали российским физическим лицам, из них почти половину, 15%, первоначально получил трудовой коллектив «Газпрома» и его менеджеры, 5% – народы Севера, остальные были проданы на чековых аукционах. 15,7% принадлежали российским юридическим лицам, 2% – иностранцам, 10% в 1992 году выкупил сам «Газпром» для продажи через ADR, 1,1% акций являлись взносом в уставный капитал Росгазификации. Таким образом, на момент начала конфликта никому, включая премьер-министра Кириенко, не было ясно, какой процент акций реально контролирует Вяхерев. Даже если предположить, что в его руках все акции трудового коллектива, то все равно не было уверенности в том, что акции, распроданные на чековых аукционах, были скуплены именно аффилированными с «Газпромом» структурами. И хотя американский журнал Forbes оценивал личное состояние Вяхерева в 1,3 миллиарда долларов, как минимум 10% акций «Газпрома», исход его открытой борьбы с правительством оставался неясен. Тем более, что Вяхерев вроде бы принял предложенную ему игру и сам пригрозил разорвать трастовый договор, делая вид, что он ему для контроля над «Газпромом» не нужен, а наоборот, в тягость. Впрочем, долго этот странный покер между Вяхеревым и Кириенко не продлился. Наступил август 1998 года. В начале месяца против Кириенко восстали и нефтяные компании, требовавшие уменьшения налогового бремени. МВФ требовал от Кириенко обратного. Осторожный Вяхерев не рискнул поддержать бунт нефтяников и пошел на сепаратный мир с правительством. Все претензии против него были сняты, и он тем самым признал, что не так силен, как кажется. Вяхерев, похоже, сам не верил, что был непобедим, даже обладая таким мощным доспехом, как «Газпром». Не помог мир с «Газпромом» и правительству Кириенко. 18 августа правительство Кириенко объявило дефолт. Со дня своего назначения Кириенко получил прозвище «Киндер-сюрприз». Уж очень неожиданным было его появление, из ниоткуда и сразу в премьерское кресло. Дефолт был еще большим сюрпризом. Полстраны находилась в отпусках и вдруг обнаружила, что не может вернуться домой и отдыхать больше не на что. Кредитные карточки отдыхавших перестали выдавать деньги, а пункты обмена валюты в России и странах СНГ перестали принимать рубли. Добравшись до дома, отпускники обнаружили, что их соседи и родственники сметают с прилавков все. Все дорожает. Через месяц все обнаружили, что покупательная способность их зарплаты упала примерно в 3-5 раз. Спустя 2 дня после дефолта в Думе появился Виктор Черномырдин. Он встретился с лидерами думских фракций, раскритиковал политику правительства Кириенко. Появление отставного премьера никого не удивило. Наоборот, все восприняли его как должное. Хозяин вернулся, чтобы навести порядок. Тем более, что Борис Ельцин в течение нескольких недель не показывался на публике. Никто не знал, где и в каком состоянии находится президент. Зато в трудный момент на виду у всех оказался тот человек, которого все привыкли считать президентским преемником и заместителем. В пятницу, 21 августа, Сергей Кириенко пришел на заседание, и все руководители думских фракций, один за другим, объявили о недоверии его правительству. На следующий день Борис Ельцин записал видеообращение, в котором сообщил о назначении Виктора Черномырдина исполняющим обязанности премьера. «Его не испортила ни власть, ни отставка», сообщил Борис Ельцин, дав понять, что именно Виктор Черномырдин должен стать его преемником на президентском посту. В течение недели страна жила в ужасе от растущих цен, от падающего рубля и от банков, переставших выдавать деньги, но в уверенности, что политическая драма закончилась. Борис Ельцин де-факто ушел на пенсию, сдав дела Виктору Черномырдину. Создатель «Газпрома» вернулся в Белый дом и вел себя так, будто уже стал главой государства де юре. Причем врагов у него в Кремле почти не осталось. Как рассказывает Сергей Зверев, проведший все эти дни в Белом доме, возвращали Черномырдина те же, кто и убирал его в марте. Таня, Валя и Борис Березовский. Они поняли, что все прочие варианты, кроме Черномырдина, еще более туманны и опасны. А с ним, по крайней мере, можно договориться о некоторых гарантиях. Борис Березовский и правда развил необычайную активность, помогая Виктору Черномырдину. По слухам, он даже собирал олигархов, чтобы составить список желаемого будущего правительства. Согласно легенде, когда Борис Березовский принес этот список Черномырдину, реакция того была неожиданной.